Подальше стоял особняк директора копий господина Энбо, построенный в стиле швейцарского шале, отделенный от дороги решеткой, за которой разбит был сад с чахлыми деревьями. Когда жена моя с детьми проходила мимо особняка, у подъезда остановилась коляска, и из нее вышли господин с орденской ленточкой в петлице и дама в меховом манто, вероятно, гости, приехавшие из Парижа в Маршьен поездом. В полумраке вестибюля появилась госпожа Энбо. Из отворенной двери послышались ее удивленные и радостные возгласы. «Да идите живее! Чего тащитесь?» — ворчала мать и тянула за руки своих малышей, увязавших в грязи. Вот уже подходили к лавке Мегра, и она все больше волновалась. Мегра жил рядом с господином Энбо, только забор отделял директорский особняк от домика лавочника. У Мегра при доме был склад товаров, длинный бревенчатый сарай, в одном конце которого, выходившим на улицу, была устроена лавка без витрин и без всяких вычур. Тут можно было найти все, что угодно: бакалейные товары и колбасные изделия, овощи и фрукты, хлеб, пиво, чашки и кастрюли. Раньше Мегра служил охранником на Варейской шахте, а, выйдя в отставку, завел маленькую лавочку. Благодаря покровительству своих бывших начальников он расширил дело и мало-помалу прибрал к рукам всю розничную торговлю в Монсу, разорив остальных лавочников. Выбор товаров у него был богаче. При большом числе покупателей, жителей рабочих поселков, он мог продавать чуть-чуть дешевле других и даже открывать кредит. Впрочем, он по-прежнему был в руках компании, которая построила ему и домик, где он жил, и лавку. «Я опять к вам, господин Мегра», — смиренным тоном сказала Маэ, увидев его у дверей лавки. Мегра, не отвечая, посмотрел на нее. Этот толстый, бесстрастный и учтивый торгаш с гордостью говорил, что никогда не отступает от принятого им решения. «Нет уж, господин Мегра, вы меня не прогоните, как вчера. А то как нам дожить до субботы? В доме ни крошки хлеба. Мы еще не расплатились, знаю. 60 франков 2 года должны». Она говорила короткими отрывистыми фразами, с трудом подбирая слова. 60 франков они заняли во время последней забастовки. 20 раз давали обещание расквитаться, и все не могли это сделать. Никак не удавалось выкраивать по 40 су каждые 2 недели и уплатить долг по частям. А 3-го дня, как назло, пришлось отдать 20 франков сапожнику. Он грозил продать с молотка все, что у них есть. Вот почему они и остались без гроша. Не то как-нибудь перебились бы до субботней получки. Выпятив брюхо и скрестив на груди руки, лавочник в ответ на все ее мольбы только отрицательно мотал головой. «Господин Мегра, 2 буханки хлеба. Я ведь понимаю, я не прошу лишнего, не прошу кофе, только 2-3-фунтовых буханки в день». «Нет», — гаркнул он наконец. Из лавки выглянула его жена, тщедушная женщина, целые дни корпевшая над счетной книгой, не дерзавшая поднять голову. Она юркнула обратно в лавку, увидев, что несчастная просительница смотрит на нее с пламенной мольбой. Ходили слухи, что она покорно уступает свое место на супружеском ложе откатчицам из числа покупательниц мужниной лавки. Все прекрасно знали, что если углекоп хотел добиться продления кредита, ему стоило только послать к лавочнику дочь или жену, безразлично, были ли они красивы или безобразны, лишь бы не строптивы.